Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным. Говорю, привык в том смысле, что уже не приходило от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения впускала меня на крыльцо и позволяла бегать по высохшим местам, даже сестрица отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами в воде по горло к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них и заключил рассказ словами «Как ударил, так и не ворохнулся». Всякий день также стал приносить старый грамотей Моисеич разную крупную рыбу, щук, езей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть ужение. Каждого большого линя, езя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться, и как было бы весело вытащить его на берег. Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился, получил насморк и кашель, и к великому моему горю должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самую скучную тюрьмою, а какой я только читывал в своих книжках. А как я очень волновался рассказами Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой. К тому же мать почти не отходила от меня, она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние. Но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая хоть на минуту к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопивший огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая бог знает от чего на меня напала. Это расстроивало сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц, и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась Богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая «Господи, помилуй нас грешных», села у печки, подгорюнилась одной рукой, и начала говорить немного нараспев «В неким царстве, в неким государстве». Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек». Эту сказку, которую слыхал я в продолжении нескольких годов не один десяток раз, потому что она мне очень нравилась, впоследствии выучил я наизусть и сам сказывал ее со всеми прибаутками, ужимками, оханьем и вздыханием Пелагеи. Я так хорошо ее передразнивал, что все домашние хохотали, слушая меня. Разумеется, потом я забыл свой рассказ. Но теперь, восстановляя давно прошедшее в моей памяти, я неожиданно наткнулся на груду обломков этой сказки. Много слов и выражений ожило для меня, и я попытался вспомнить ее. Странное сочетание восточного вымысла, восточной постройки и многих, очевидно, переводных выражений с приемами, образами и народную нашу речью, следы прикосновения разных сказочников и сказочниц показались мне стоящими внимания. Примечание молодого Багрова.